بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Мы продолжаем изучение книги Мадарج السالكين. Следующее состояние, о котором говорит здесь автор, это منزلة الوجد. Состояние аль-ваджд, нахождение. Это одно из состояний на пути «Яка на'буду и яка настаин», лишь Тебе поклоняемся, лишь Тебя просим о помощи. В обоих ас-сахихах, в сахих аль-Бухари и в сахих Муслима, приводится хадис, переданный Анасом, ради Аллаху Та'ля'ан, от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, что он сказал: «Саляту ман кунна фихи ваджда бихинна халават аль-иман». Три вещи, если они есть в человеке, то он находит посредством них сладость веры. Ваджада, ваджд, нахождение, находит посредством них сладость веры. Ан якуна Аллаху ва расулу ахабба илей мима сивахума. Первое, то, что Аллах и его посланник любимее для него, чем все остальное. Ва юхибба аль-мар'а ла юхиббу илля лиллах. Второе, любят человека, любят его не иначе, как ради Аллаха. И третье, ва якраха ай яуда филь куфр баъда анкадаху Аллаху мин кама якраху юлка филь нар. И ненавистно ему возвращение в куфр, в неверие, после того, как Аллах субхана ва тааля спас его от этого, так же, как ненавистно ему то, что брошен был он в огонь. Автор Маназиль Исаирин, он в качестве указания и довода на это состояние льводжит нахождения приводит слова Всевышнего Аллаха в суре Аль-Кахф, в суре Пещера. Говорит Аллах Субхана ва Тааля: «Варабатна аля кулубихим, изкаму факалу Раббуна Раббу ссамавати вал арди лан надуа мин дуни илаха лагад кульна изан шатата». И укрепили мы сердца их, тогда как встали они и сказали: «Господь наш, Господь небес и земли, и не призываем мы помимо Него иного Бога, и поклоняемся помимо Него иным богам». «Лакад кульна изан шатата». Если мы бы такое сделали, то тогда бы мы поистине сделали бы шатата, то есть чрезмерствование, то, что недопустимо, если бы поклонялись кому-то, кроме Аллаха Субхана ва Тааля. И это, говорит Нункейм, приведение именно этого аята в качестве указания на состояние Аль-Ваджд, это из наилучших доказательств или из наилучших форм доказывания, то есть приведения довода на то, о чем говорится. Действительно, эти люди, о которых говорится в этом аяте, в этой суре, они находились среди своего народа. Народ был неверным. Народ был многобожниками. Они жили среди своего этого неверного народа и находились в услужении у своего неверного царя. И когда они нашли и обнаружили, то есть появилась вот эта вот ваджд, то есть нашли они и обнаружили суть имана, суть веры, суть тауфика, помощи от Аллаха Субхана ва Тааля, наставления, и почувствовали сладость имана. И тогда, когда этот иман дошел до сердца их, коснулся их сердец, тогда они встали между этими людьми, среди которых жили, и сказали эти слова, сказали: «Раббуна, Раббу ссамавати валь ард». «Господь наш, Господь небес и земли». Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Варабатна аля кулубим». «Укрепили их сердца». «Рабт» буквально как? «Завязать». Хорошо, «привязать». Что это значит? Это включает в себя укрепление сердца посредством терпения, сабра, посредством стойкости. Это поддержание и усиление сердца посредством света имана. Так что они смогли в результате этого, эти юноши, выдержать разлуку со своей родиной, с привычным местом обитания. Они все это оставили и ушли. Они смогли покинуть жизнь полную благосостояния. Потому что они жили в полном благополучии. у них все было хорошо. Мы знаем, что в суре Аль-Кааф сказано, что когда они послали потом, когда проснулись в город человека, что они сказали ему? Сказали ему, иди посмотри, у кого лучше еда. Это, то есть, купи еду, но посмотри, у кого лучше. Это указывает на что? На то, что это были состоятельные юноши. Хорошо, состоятельные люди, которые привыкли к благополучной жизни. Но из-за того, что они нашли в сердце вот эту сладость имана, и иман коснулся их сердца, они нашли суть имана, они смогли сделать это. Оставить все благополучие, в котором жили, и уйти для спасения своей религии в пещеру. Это называется «рабт аль-кальб» – укрепление Аллахом сердца. Это то, что противоположно хузляну. Хузлян, хорошо, мы сказали, что такое хузлян? Это когда Аллах Субхану Таля оставляет человека без тауфика, оставляет без своего наставления, без своей помощи. И хузлян – это на самом деле лишение человека или освобождение, отвязывание человека и сердца его от привязи тауфика. Тауфик – это помощь от Аллаха Субхану, это наставление его сердца. Хузлян – это, наоборот, отвязывание сердца от уз тауфика. И тогда что происходит? Тогда человек становится беспечным к поминанию своего Господа, да упасет Аллах Субхану ва Тааля. Тогда человек начинает следовать своей страсти, и тогда все дела его и дела его оказываются тщетны, бесполезны. А рабт, наоборот, укрепление сердца, о котором сказано в аяте, это укрепление сердца посредством уз тауфика, помощи, наставления, поддержки, содействия от Аллаха Субхану ва Тааля. И тогда сердце привязывается к зикру, к поминанию своего Господа. Тогда сердце начинает следовать за тем, что угодно Аллаху Субхану ва Тааля. Тогда оно концентрируется полностью на том, чтобы снискать довольство Всевышнего Аллаха. И поэтому имам Аль-Харави привел именно этот аят в качестве указания и довода на состояние Аль-Ваджд. Что касается Ибн-Аль-Кайима, то мы сказали, он привел хадис, да, который приводится в обоих сахиха, о том, что человек обнаруживает сладость веры посредством трех вещей, если они есть в человеке. Имам Аль-Харави, он различает в состоянии ваджд несколько уровней. То есть у него есть ваджд, у него еще есть состояние вуджуд, наличие. Есть ваджд, нахождение состояния вуджуд, наличие. Под наличием, под вуджуд подразумевает он уже обретение человеком вообще самой сути вещи. Когда человек уже обрел саму суть вещи. Дошел до самого верха вещи. Хорошо, это вуджуд у него. Есть у него еще понятие аль-маваджид, то есть найденное. Это что такое? Имеет в виду он под маваджид плоды поклонения, которые совершает человек. То есть внешние действия поклонения, которые совершает человек. В результате этого образуются, появляются вот эти вот плоды. Хорошо, он называет это маваджид. То есть то, что найдено в результате этого поклонения. Потом есть аль-ваджид. Аль-ваджид – это уже плод чего? Плод деяний сердца человека, внутренних деяний человека. И больше подводит, он подразумевает что? Подразумевает то, что наплывает на сердце, приходит к сердцу. То есть любовь или тоска, томление, хорошо, или возвеличивание, джляль, тазим, как они приходят к сердцу человека, падают на сердце человека, нахлынывают на сердце человека. И так получается, что выше, что какое состояние? Вуджуд у него. То есть это выше всего, потому что это уже обретение самой сути того, что, того, к чему стремится человек. И это уже возможно после того, как человек освободится и выйдет уже из-под власти нафса. Хорошо. Из состояния, когда нафс распоряжается им. Когда он полностью выйдет из этого состояния подчинения нафсу и власти нафса, то возникает это состояние львуджуд. То есть, есть ваджд, есть вуджуд. Хорошо? Чтобы понять разницу между ними, какая разница здесь, говорит Ибн-Аль-Кайим, приводит слова Джунейда, он говорит, что знание таухида и наличие таухида, между ними есть разница большая. Говорит он. Что имеет в виду он здесь? Он не имеет в виду, что знание таухида и наличие таухида противоречат друг другу. Нет. Конечно, у кого есть таухид, у того есть и знание о таухиде. Хорошо? Но что он имеет в виду? То есть между ними нет противоречия? Не это он имеет в виду. Имеет в виду, под наличием этой разницы, что есть уже состояние у человека, который муваххид поистине. Он достиг этого состояния муваххида, единобожника, когда его сердце уже полностью пропитано таухидом, пропитано единобожием. Это уже нечто, что больше уже просто что за знанием о единобожии у человека, от познания его. Это разница между ваджд и вуджуд. Понятно? Между нахождением и наличием. Так и здесь. Как таухид, знание таухиди, и когда уже что? Сердце пропитано таухидом, когда человек уже достиг состояния именно истинного муваххида. Или также, как разница, говорит он, между знанием о том, что есть томление по встрече с Аллах Субхану ва Тааля. Человек знает из хадисов, знает, да, из слов уляма, что есть томление по встрече с Аллах Субхану ва Тааля. Таваккуль. Человек знает, что нужно уповать на Аллах Субхану ва Тааля. Что такое таваккуль? Определение таваккуля. Аят и хадиса об уповании на Аллах Субхану ва Тааля знает. Хауф. Страх. Знает человек, что такое страх. Знает аят и хадисы по этому поводу и так далее. Знание об этом и суть этого, когда уже человек обрел саму суть этого и достиг самой сути этого. Какая есть разница? Так же и здесь. Таким образом, Ибн Аль-Кейм говорит, что здесь в нахождении есть четыре этапа. И потом он говорит, самый слабый из них это таваджуд. Что такое таваджуд? Таваджуд это попытка, усердие, усилие человека, когда человек принуждает себя, вызывает в себе вот это вот состояние нахождения, хочет он, хорошо проявляет усилия. Здесь среди людей знания есть как бы два мнения по поводу того, хорошо это или плохо. Некоторые говорят, что нет, это состояние, оно не то состояние, которое является одобряемым. Почему? Потому что здесь есть неестественность какая-то, человек хочет как бы усердствовать, чтобы это как бы у него... Казалось, что оно есть у него, поэтому это неестественность, это текалюф. Хорошо, это значит несовместимо с правдивостью. А ваджд он строится на чем? На правдивости. На чистой правдивости. Другая группа говорит, нет, это допустимо. Почему? Потому что здесь человек не имеет намерения показать кому-то свое состояние. Хорошо? И не имеет намерения просто, чтобы думали, что он похож на кого-то. Нет, он искренне делает это для чего? Для того, чтобы достичь это состояние нахождения. Хорошо. И они приводят в качестве указания слова Умара ибн Хаттаба, ради Аллаху Тааля. Когда он увидел, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и Абу Бакр плачут, а плакали они из-за чего? Из-за, мы знаем эту историю, когда взяли пленных при Бадре. Хорошо. Потом Аллах Субхану ва Тааля высказал свое порицание. И потом пророк, алейхиссалату вассалям, и Абу Бакр сидели и плакали. И пришел Умар, ради Аллаху Тааля, а Умар не был согласен с тем, чтобы взять пленных, чтобы взять с них выкуп. Хорошо? Не был согласен с этим. И Аллах Субхану Тааля подтвердил правильность мнения Умара ибн Хаттаба, ради Аллаху Тааля. Но как бы то ни было, выкуп был с них взят. И Аллах Субхану Тааля высказал упрек. Высказал упрек за это. Пророк, алейхиссалату вассалям, и Абу Бакр плакали. И Умар пришел и спросил, сказал, «Ахбирани маюбкикума». «Скажите мне, сообщите, что заставило вас плакать, вас обоих?» И сказал, «Фаим ваджетту букан бакит». «Если я смогу тоже плакать, то вызовет у меня плач, я буду плакать». «Ва илля табакит». «Если нет, то попытаюсь плакать». Хорошо? То есть, попытаюсь тоже сесть и начать плакать вместе с вами. И вот поэтому эти люди говорят, что тоже таваджуд, если человек, он пытается, чтобы почувствовать эту сладость имана, заставляя себя, усердствует хорошо, это не пришло, но он хочет этого достичь, хоть в этом есть какое-то усилие, хорошо, но это, ссылаясь на этот довод, и некоторые другие, они приводят доводы, что это допустимо, это хорошо, и это в начале, собственно, в начале, когда человек встает на прямой путь, когда человек встает на путь праведности, вначале обязательно это будет. Обязательно это должно быть. Без этого не обойтись. Хорошо? И человек, который уже, конечно, он окреп в имане, окреп в поклонении, его состояние, состояние такого человека, который только находится на первых этапах и только вступил на путь праведности, конечно, не одинаковое. Поэтому, если человек, он старается достичь такого состояния, старается, чтобы было это у него, хорошо, то есть он ожидает этот ваджд и стремится к этому ваджду, тогда это непорицаемо. Это непорицаемо. Потом, второй этап, это аль-маваджид, то, что мы говорили. Маваджид – это результат чего? Обрядов поклонения, да, внешних обрядов поклонения, которые совершает человек органами, плод этого, аль-маваджид. Потом, ваджд – это третий уровень. Ваджд, сказали мы до этого, это плод чего? Деяний сердца человека. Деяние сердца человека – это что? Это любовь к Аллаху Субхану ва Тааля. Это ненависть ради Аллаха Субхану ва Тааля, любовь ради Аллаха Субхану ва Тааля. Как в хадисе, который мы упомянули в начале. Это состояние, человек обнаружил у себя сладость, нашел в себе сладость, ощущение сладости имана. В результате каких действий? В результате действий сердца. Каких именно? Первое сказано, Аллах и его посланник, любимый для него, чем все остальное. Хорошо. Это действие сердца, и это обеспечило ему нахождение вот этой сладости имана. Второе, что да, любит человека ради Аллаха Субхану Тааля. То есть плод этого нахождения, это, это нахождение является плодом любви ради Аллаха Субхану Тааля. Деяние сердца опять. Третье, человек не желает вернуться к неверию, боится, ему ненавистно возвращение к неверию, как ему ненавистно попасть в огонь, чтобы его бросили в огонь. Тоже состояние сердца. Значит, это нахождение этой сладости, плод деяний сердца. Аль-амаль, аль-кальбия. И, наконец, четвертое состояние, то, что мы сказали, вуджуд. Да, вуджуд – это наличие, это самое высокое состояние, когда человек уже понял саму суть. Мы сказали, разница, да, между этим и предшествующим. И это, собственно говоря, самое высокое состояние. И это есть вершина состояния, которое именуется, как в исламе, именуется состоянием ихсан. Это, согласно терминологии, которую мы используем, потому что мы должны использовать и стараться использовать, что терминологию, которая приводится в Куране и Сунне. И в конце об этом мы немножечко поговорим. Это состояние ихсан. И говорит Нуркейм, самым высоким ее состоянием вот ихсан, тоже он имеет свой пик, хорошо, его пиком является вуджуд. То есть сердцем овладевает, что устремление к Аллаху Субхану ва Тааля, сердце находится в таком состоянии, как будто видит Аллах Субхану ва Тааля. Это видение, так как будто видит он Аллах Субхану ва Тааля. Когда это состояние овладевает сердцем, тогда что происходит? Тогда это состояние, оно гасит власть нафса. Гасит власть нафса человека. Тогда власть нафса сменяется уже другими законами, другой натурой. Появляется другая натура у человека. Так, как будто бы он заново родился. Так, как будто бы человек заново родился. Шейх Ислам Ут-Тайми, рахимахуллаху та'аля, он упоминает об этом. И говорит, рождение бывает двух видов. Рождение бывает двух видов. Одно рождение, это рождение известное нам. Когда человек вышел из утробы матери, освободился из рамок плаценты и вышел на свет. Это первое рождение. А второе рождение – это рождение сердца, духа человека. Когда выходит сердце, дух человека из плаценты нафса. Влияние нафса. Из мрака влияние натуры его. Это второе рождение. И говорит он, поскольку это второе рождение происходит посредством кого? Если первое рождение произошло посредством кого? Отца и матери человека, родители его. И поэтому велика должна быть благодарность у человека к родителям. То второе рождение происходит по причине кого? Посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Почему так важно любить пророка, алейхиссалату вассалям? Почему важно так любить его больше, чем ребенка самого себя? Ты обязан ему. Аллах, субхану тааля, сделал его причиной. Хорошо? Аллах сделал его причиной твоего второго рождения. Рождения твоего духа, рождения твоего сердца. И поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, он как отец для верующих. Он как отец для верующих. И поэтому Убей ибн Каб в суре Аль-Ахзаб есть аят: чтение Убей ибн Кааба было ан-набию ауля биль-муъминина мин анфусихим, пророк ближе к верующим, чем их души, чем они сами. И еще он читал ва хуа абун лахум, и он их отец. И он их отец. Это чтение Убей ибн Кааба этого аята, шестого аята в суре Аль-Ахзаб. В том чтении, которое нам известно, там есть указание на этот смысл. Хорошо? Аллах Субхану Тааля говорит: «Ва азваджуху уммахатухум». Пророк ближе к верующим, чем они сами. «Ва азваджуху уммахатухум». А жены его – их матери. То есть жены пророка, алейхиссалату вассалям, матери. Хорошо? Это указание на что? Если жены пророка, алейхиссалату вассалям, матери правоверных, это указание на то, что значит пророк, алейхиссалату вассалям, отец для верующих. И говорят уляма тоже, отец для верующих. В каком плане? В плане того, что через него, посредством него, как главного учителя нашего, произошло что? Второе – это рождение. Шейх Ислам ибн Таймия говорит: и поэтому учитель, и поэтому воспитатель, он является отцом, духовным отцом для человека, отцом духа. Хорошо, так же, как родитель является отцом биологическим, то есть отцом плоти. Говорит Абу Рух и Абу Льджисм, говорит Шейх Ислам ибн Таймия. Затем имам Аль-Гарави, рахималлах та'аля, говорит: «Аль-Ваджд лахб ятаджаджу мин шууди ариди л-калак». Он говорит, что Аль-Ваджд, нахождение, он возникает из пламени, которое вспыхивает из явления на то, что сердце, оживает сердце человека, появляется в нем беспокойство, калак. Из этого пламени рождается состояние ваджд, состояние нахождения. Говорит, что он имеет три степени. И первая степень, говорит он, это то, что возникает, ваджд возникающий, нахождение возникающее, приходящее, в результате которого просыпается шахид, то есть свидетельство у человека, свидетельство слуха, свидетельство зрения, свидетельство размышления. Этот ваджд, говорит он, оставляет в человеке след или не оставляет. Разберем теперь слова его, слова имама Аль-Гарави, что касается первой степени. Говорит он, это возникающее состояние, возникающее состояние, то есть непостоянное, приходит к человеку, ну не обязательно, что оно с человеком постоянно находится. Хорошо? В результате этого сердце находит, приходит это состояние нахождения. В чем это выражается? Выражается в том, что у человека просыпается слух. Хорошо? Свидетельство слуха. Что это значит? Это значит, его слух, он прислушивается, просыпается от сна, от состояния дремоты, и прислушивается к тому, что он слышит из слов божественной мудрости. Хорошо? Просыпается зрение человека, свидетельство зрения человека. То есть, видит, начинает сердце видеть знамение Аллаха Субхану Тааля. Аятуллах, знамение Аллаха Субхану Тааля. И не просто их видит, видит то, на что указывает это знамение. Для чего это знамение явлено? Ведь эти знамения явлены не просто так. Он видит смысл, почему, для чего эти, на что они указывают эти знамения, ради чего они явлены. И просыпается что? Просыпается в результате этого свидетельства, шахид, размышления. То есть человек постигает смыслы. И смыслы, они приходят к нему в результате размышления. Хорошо, в результате размышления. Вот эти все три свидетельства в человеке, Аллах Субхану Тааля призывает к ним, призывает своих рабов к тому, чтобы обращать внимание на них, к тому, чтобы принимать истину, о которых свидетельствуют эти три свидетеля, свидетель слуха, свидетель зрения, свидетель размышления. Они свидетельствуют об истине, нужно принимать эту истину. Аллах призывает к тому, что вытекает из этих трех свидетельств, свидетельство слуха, свидетельство зрения, свидетельство размышления, вытекает из этого таухид, признание истины, иман. Много аятов по этому поводу. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Афалям ясиру фил ард, фатакуна лаум кулубан якилуна биха, ау азану ясмауна биха, фа иннаха ла таъма ал-абсар, валакин таъма ал-кулубу аллати фис-судур, разве не ходили они по земле, и не было у них сердец, с которыми они размышляли, кулуб якилюна биха, сердец, которыми они разумели. Хорошо, то есть разумом где? Разумом в сердце. Не было у них сердец, которыми они разумели, или ушей, которыми они слышали, и поистине не слепы были их взоры, то есть были у них взоры тоже. Надо было брать назидание из того, что они видят. Но слепы были сердца, которые в груди. Разве они не размышляли над словом, говорит Аллах Субхану Тааля? Неужели они размышляют, не поразмыслят над Кораном? Или на их сердцах засовы, замки? Говорит Аллах Субхану Тааля, «Унзуру маза фис самавати валь ард». Посмотрите, что на небесах и на земле. И говорит Аллах Субхану Тааля, «Ятафаккаруна фи халькис самавати валь ард». И размышляют над созданием небес и земли. И говорит Аллах Субхану Тааля в суре Рум, «Авалям ятафаккару фи анфусихим, ма халяк Аллаху самавати валь ард ма бейну илля биль хакки ва джалим мусамма». И не поразмыслят они о себе самих. Аллах не создал небеса и земли, все, что между ними, иначе как поистине с определенным сроком. Говорит Аллах Субхану ва Тааля, «Ванзальна илейка зикра, литубейна линнаси манузира илейм, валя аллюм ятафаккарун». И мы не спаслали тебе напоминание, чтобы это разъяснило людям то, что им не спослано. «Валя аллюм ятафаккарун». Может быть, они и поразмыслят. И Коран, он полон этого. Коран полон такого призыва, обращенного к человеку, к рабам Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы они обратили внимание посредством своего слуха, своего зрения, своего размышления. То есть они обратили внимание на эти три свидетеля, на эти три свидетельства слуха, зрения, размышления, и извлекли из этого плоды в виде таухида, в виде имана. И если вот просыпается у человека слух, просыпается зрение, просыпается мышление у человека, тогда сердце обретает вот эту первую ступень. Да, оно находит нахождение чего? Нахождение сладости познания. Сладости уже веры. Выходит тогда сердце, что из состояния. Человек выходит из круга людей спящих, людей беспечных. Он находит. Это первая пока ступень. Но он уже находит, он выходит из круга беспечных. Потому что он уже увидел, он услышал, он поразмыслил. И говорит имам аль-Харави, оставляет след в человеке, может не оставить. Что имеет в виду? Конечно, обязательно это оставляет след в человеке. Если человек услышал, увидел, если человек поразмыслил и уразумел, хорошо, это оставляет в нем след. Может быть, конечно, после этого он совершит какие-то деяния, начнет. Или опять погрузится в какое-то общение с беспечными людьми. Или начнет совершать какие-то действия, которые притупят то, что он нашел. Закроют собой то, что он нашел. Может быть так. Об этом говорит Аль-Гарави. Это что касается первой степени. Вторая степень, говорит имам Аль-Гарави, это нахождение, из-за которого просыпается, для которого просыпается рух, то есть дух. Посредством сияния из вечного света, говорит он, или слышания из вечного зова, и либо это состояние останется человеком постоянно, либо хотя бы свет его повлияет на него. Итак, это состояние ваджид второй, да, второй уровень, выше, чем предыдущий. Потому что если там проснулось у человека что? Слух, зрение, мышление. И здесь уже проснулся дух у человека. Проснулся дух. Собственно говоря, дух, он, который несет в себе слух, зрение, мышление. То есть слух, зрение, мышление – это качество духа. Из качеств духа. Поэтому вот это второе состояние, вторая степень выше предыдущей. Пробуждение духа происходит здесь. Еще другая причина, почему это состояние более возвышено. Потому что оно связано с духом. Первое связано со зрением, со слухом. Оно связано с чем? То есть состояние, которое связано, первое, со слухом, зрением, мышлением, оно связано с чем? С знамениями. Оно, здесь связь со знамением. Человек видит знамение посредством этого. Доводы. А здесь во втором уже связь чего? Связь духа с возлюбленным Господом. С самим возлюбленным Господом происходит. Понятно? Там привязанность к чему? К знамениям. Здесь уже что? к самому возлюбленному Господу. И поэтому выше, из-за этого выше. Это вторая причина, почему выше. Говорит он, причина этого состояния лямунури азали. То есть, то, что человек, для него открывается блеск изначального света. То есть, блеск истины. Истина, которая есть изначально. Хорошо, человек, он открывается для него этот свет, освещается посредством этого сердца человека. Потом, говорит он, а поскольку освещается сердце человека, дух человека освещается, хорошо, это освещает, в свою очередь освещает слух человека и зрение человека. Поэтому сказано пророком, алейхиссалям, что в этом состоянии человек уже слышит как? Посредством Аллаха, и видит посредством Аллаха, и берет, хватает посредством Аллаха, хорошо, берет посредством Аллаха, субхану ва та'аля. Если это так на органах отражается, то тогда сам дух говорит, Ибн-Аль-Кайим. Посредством слышания, говорит он, изначального зова. Что имеется в виду? Смотрите. То есть, имеет в виду он то, что сообщает Аллах, субхану та'аля, своим рабам о себе самом посредством обращения устами кого? Посланников. Хорошо. Если это имеет в виду, говорит Ибн-Аль-Кайим аль-Харави, это правильно. Если же имеет в виду обращение ангела к сердцу, хорошо, то тогда это не будет изначальный зов, не будет азали. Если имеется в виду речь Аллах Субхану Та'аля, который человек слышит из уст кого? Пророков, тогда будет азали, тогда будет изначально. Мы не отрицаем, говорит он, то, что в сердце человека есть вот это осознание. То, что в сердце человека есть к нему обращение. Но здесь он обращает внимание на ошибку и заблуждение. Заблуждение, хорошо, приверженцев суфизма и других, которые утверждают, что они слышат какое-то откровение уже. Хорошо. Этого не может быть. Откровение не могут слышать только от кого? От посланника Аллаха, сам сами получать откровение, слышать его сами они что? Не могут. Да, сердце есть, не отрицаем мы, говорит, сердце есть ва'из. Ва'из от Аллаха, субхану, увещеватель от Аллаха. В сердце верующего раба есть увещеватель от Аллаха, субхану ва та'аля, который приказывает ему и запрещает ему. То, о чем мы говорили. Это есть сердце каждого верующего. Увещеватель от Аллаха, субхану ва та'аля, который приказывает ему, запрещает ему, который предостерегает его, увещевает его. Это тот самый призывающий, который находится над сиратом. Как сказано об этом в хадисе пророка, алейхиссалату вассалям. Два призывающих. Призывающий, который находится у начала сирата, это что? Китабулла, книга Аллаха, субхану ва та'аля. И второй призывающий, тот, который находится над сиратом, это что? Это увещеватель от Господа, который есть в сердце каждого верующего. Если это имеет в виду имам аль-Харави, тогда это правильно. Хорошо. А то, что не заблудшие говорят, хорошо, что они слышат какой-то изначальный зов, тогда это что? Это есть заблуждение. Это неправильно. Этот хадис, о котором мы сказали, он приводится в Муснаде, приводится в Тирмизи, хадис от Навас ибн Сам'ана, от пророка, алейхиссалату вассалям, сказано, дараба Аллаху масалан сирата мустакима. Аллах приводит пример того, что такое сирата мустаким. Есть прямой путь. Пример, Аллах Субхану приводит притчу. И есть прямой путь. «Валя джанбатей сират суран». По бокам от этого сирата, прямого пути, есть две стены, сказано. «Вафи сурейни абвабун муфаттаха». В этих стенах есть двери, открытые. «Валя лабваби сутур мурха». Но на этих дверях есть занавески опущенные. «Вадайн еду аля расы сират». Есть призывающий, который призывает у начала сирата, у начала пути, «Вадайн еду фаука сирата». Есть призывающий над сиратом, над ним. Потом пророк, алейхиссалату вассалям, разъясняет, что это такое. Что это притча? Прямой путь, две стены, двери в них, занавески на них, призывающие у начала пути, призывающие над путем. Что это? И говорит пророк, алейхиссалату вассалям, «Фассиратур мустаким аль-Ислам». Прямой путь – это есть ислам. Это есть ислам. «Валабаба аль-муфаттаха махарим Аллах». Открытые двери – это запреты Аллаха. То есть человек, идя по пути, может зайти в эти двери. Человек нарушает запрет Аллаха, субхану ва та'аля. Махаримуллах. Фаля якава хадун фи хадди ми худуди ля хадта якши фаситр. Пророк Сусам говорит, но никто не переступит грань, установленную Аллахом, не переступит запрет Аллаха, если до тех пор, пока не приоткроет занавеску. То есть не так, что раз и попал туда просто так. Хорошо. Это нужно приоткрыть занавеску и потом попасть туда. Вадай аля расы сират китабулла. Призывающий у начала пути — это книга Аллаха. Вадай фаука сират. Призывающий над путем — ваизулла фи кальби кулли мумин. Это увещеватель от Аллаха в сердце каждого верующего. И нет никакого обращения больше к сердцу человека, иначе как с этих двух сторон. Обращение из книги Аллаха Субхану Тааля, сунны пророка алейхиссалату вассалям, то, что человек слышит извне, обращение Кур'ана, и обращение чего? Обращение увещевателя, который в сердце верующего человека. Все, другого нет. Все остальное есть заблуждение. Все остальное есть заблуждение. И почему возникает это заблуждение, разъясняет Ибн-Уль-Кайим, рахимахуллаху тааля. Слабость знания может быть, говорит он, из-за слабости знаний. Не знает он уровней, не знает этого всего человек. Возникает эта вот ошибка. Возникает. И говорит он, что либо это теперь, это нахождение, эта степень его, оставляет человека, вводит человека в постоянное такое теперь это состояние, либо оставляет хотя бы след свой в виде света этого состояния. Если это состояние у человека уже осталось, тогда это дает человеку это величие. Хорошо. Человек становится из наследников пророка, алейхиссалату вассалям, становится из правдивейших. Если же он не остался в этом состоянии, но хотя бы остается след, тогда проявляется в чем? Что человек обнаруживает спокойствие, сакина, обнаруживает халя, сладость, обнаруживает радость в сердце, радуется Аллаху субхану ва тааля. Это что касается второй степени, последняя степень этого состояния аль-ваджд. Говорит имам аль-Гарави, рахималлаху та'аля, эта степень ваджда, нахождение, очищает человека от грязи корыстных целей и отбирает его, отрывает его, вырывает его из рабства, из рабского услужения воде и глине. Что это такое, мы сейчас разберем, иншаллаху та'аля. Итак, это третья степень нахождения аль-ваджда. Говорит Нуль-Каим, говорит аль-Гарави, рахималлаху та'аля, что это состояние уже, которое человека, его поклонение, говорит он, смысл человека освобождает, очищает от грязи корыстных примесей, корыстных целей. Смотрите. Говорит, это такое состояние, которое очищает смысл человека от грязи корыстных целей. Что это значит? Смысл человека – это что? Ради чего человек пришел в этот мир? Для убудия, для служения Аллаху Субхану Тааля, для поклонения Ему. Но поклонение это может загрязняться чем? Загрязняться низкостью человека. Какими-то меркантильными, корыстными какими-то целями. Следованием за страстью. Посторонними какими-то целями. Так вот, эта третья степень, она очищает поклонение ему от вот этих вот примесей. И говорит он, каждый раз, когда умирает такая корыстная цель, свои какие-то корыстные желания, не искреннее поклонение Аллаху Субхану, а какие-то корыстные цели, каждый раз, когда умирает что-то из таких страстей, корыстных целей, оживает что-то из поклонения у человека, оживает его рубудия, оживает его смысл. И наоборот, если, наоборот, оживает что-то из таких корыстных целей, посторонних, и неискренности, тогда умирает, наоборот, что-то из поклонения, служения Аллаху Субхану Тааля, из смысла, ради которого пришел человек. Так что, говорит он, в результате есть два сердца. Возникает два сердца и два духа. Два вида сердца и два вида духа. Живое сердце, живой дух, говорит он, это возникает через смерть вот этих вот корыстных целей нафса, корыстных желаний нафса и страстей нафса. И наоборот, второй вид – это мертвое сердце и мертвый дух. Это возникает, наоборот, через жизнь, что? Через жизнь нафса, через жизнь его корыстных целей, его желаний. Конечно, между этими двумя сердцами, живым сердцем, мертвым сердцем, между этим, говорит он, есть много-много уже их видов сердец, в зависимости, насколько здорово сердце, насколько оно больное, больное, потом еще более больное сердце, потом, в конце концов, мертвое сердце. И наоборот, здоровое, более здоровое, пока не будет что, вот то живое сердце. И между этими двумя видами, говорит он, столько форм, столько видов, столько ступеней, число которых знает только Аллах, субхана ва та'аля. И говорит он дальше, Аль-Гарави, что это состояние вырывает человека из рабства, из нахождения в рабстве у воды и глины. Что это значит? Это состояние ваджд вырывает человека, освобождает его из рабства его плоти, из рабства его тела, из рабства его природы, натуры, хорошо, естества. То есть человек перестает быть рабом своей плоти, физической плоти своей, а становится рабом Раблялями, Господа миров. А плоть, она состоит из чего? Из воды и глины. Плоть состоит из воды и глины. Человек, прислуживающий этой несчастной плоти, он становится рабом воды и глины. Поэтому сказано, о тот, который служит своему телу, тот, который служит своему телу, сколько ты несчастен в этом своем служении. Ведь ты стал человеком не посредством только тела, а посредством духа. Хорошо? Здесь люди, говорит Ибн аль-Кайим, делятся на три группы. Первая – это чистый раб. То есть раб чего? Раб плоти, раб тела, который угождает своей плоти, угождает своему телу. Только. Раб. Хорошо? Хуррун мах, чистый, свободный, который свободный. И есть мукатаб. Кто такой мукатаб? Когда мы изучали с вами фикх, мы говорили с вами, что бывают рабы, которые начинают выкупать себя у своих хозяев. Постепенно. Хорошо? Он часть уже уплатил за себя, но часть еще что? Не уплатил. Поэтому он не совсем раб, но не совсем что? Свободный еще. И он часть уплатил, но старается еще что? Уплатить оставшуюся часть, чтобы стать полностью свободным. Итак, первое, это кто чистый раб? Раб воды и глины. Тот, которого его нафс, его страсть, его похоть покорила, сделала своим рабом, завладела им, подчинила его себе. И он следует за ней, за своими страстями, за своим нафсом. Так как раб подчиняется своему господину, который владеет им, вот так же точно этот человек подчиняется своему нафсу. Наоборот, что? Второе сказано, аль-хурруль-мах, то есть полностью свободный. Это тот, который, наоборот, сам покорил свои страсти, свой нафс, овладел ими, подчинил их. И они подчинились ему, и вошли под его управление, наоборот. Он управляет ими. И третий – это кто? Мукатаб. Мукатаб – это кто? Тот, который уже вкусил немножко свободы, но не полностью. И он что? Хочет довести дело до конца, обрести полную свободу. Поэтому он, с одной стороны, раб воды и глины, но с другой стороны, уже что? Свободный. И то, насколько в нем осталось вот этого, настолько он еще раб. И он не станет свободным, пока хотя бы еще остался неуплаченным один дирхам. Он пока еще остается рабом. Пока он раб своего нафса и страстей нафса, хорошо, пока он раб этого, то есть немножко он еще подчиняется этому, тогда он еще настолько и раб. И свободный – это тот, кто освободился от рабства, от рабского служения в воде и глине. Тот, который приобрел и удостоился поклонения, служения Господу миров. И тогда получается, что этот человек, в нем объединилось рабство и объединилась свобода. Смотрите, он и раб, и он свободный. Но его рабство – это самая совершенная свобода. Потому что он раб кого? Аллаха, субхану ва тааля. Его рабство Аллаху – это и есть самая совершенная свобода. В то же время он свободный. Свободный от рабства нафса. Но его свобода есть самое совершенное рабство. Самое совершенное рабство кому? Рабское служение Аллаху Субхану Тааля. То есть его рабство – это самая совершенная свобода. И его свобода – это самое совершенное рабство. Он самый совершенный свободный, потому что он самый совершенный раб Аллаха Субхану Тааля. Хорошо? Этот смысл, который передан здесь Ибн Аль-Кайимом, о нем очень хорошо говорит шейх Ислам Ибн Таймия, рахима Аллаху Тааля. Он говорит, чем больше сердце привязывается к творениям, уповая на их помощь, на их поддержку, на то, что они дадут ему пропитание, что они наставят его, тем сердце больше подчиняется им. И возникает в сердце тогда что-то подобное рабству, рабскому служению им. И это рабское служение зависит от степени привязанности сердца к этим творениям. Хотя, может быть, внешне, говорит он, человек и управляет ими, распоряжается ими, но это внешне. И говорит он, человек, который именно зрит, это тот, который зрит на суть вещей, а не на внешнее. Человек, если, говорит он, мужчина, если он привязывается своим сердцем к какой-то женщине, даже если она мубаха для него, дозволена для него, то есть это жена его, хорошо, или там наложница его, да, если сердце привязывается, говорит он, тогда его сердце становится рабом ее, этой женщины. И она распоряжается им, как хочет. Делает с ним, что хочет. Хотя внешне он ее господин. Потому что он муж ее. Но, как он сказал зрящим, смотрит, что не на внешнее, а смотрит на суть. Внешне он ее сидит, он ее господин. Но на самом деле управляет им она. И говорит, на самом деле он ее пленник, он ее невольник. Особенно, если она узнала и поняла, что он нуждается в ней. Насколько он нуждается в ней, и что он безумно влюблен в нее. Особенно, если это она поняла, говорит он. Особенно, если она поняла, что он не может обойтись без нее другой, взяв себе другую, заменить ее другой. Тогда она распоряжается им, как распоряжается несправедливый, полновластный господин своим рабом, который полностью подчинен ему, который не может освободиться от него. В другом месте говорит Ибн Таймия, рахималлаху та'аля, говорит, он иногда человека так привлекает к себе облики запретные и незапретные, так что он становится пленником, становится поклоняющимся кому-то, кому он привязался. И он становится рабом, поклоняющимся этому, хотя тот, кому он так привязался, даже если бы он, наоборот, он его рабом был бы, и то это было считалось недостатком и пороком. А тут, наоборот, он стал, что его рабом. Иногда человека привлекает к себе, завлекает власть, желание власти, авторитета среди людей. Так что человека чье-то сказанное слово оставляет довольным или, наоборот, гневает его какое-то слово. И тот, который говорит, хвалит его, этот человек делает его своим рабом. То есть тот, который хвалит его, восхваляет его, настолько человек привязан к авторитету среди людей, мнению людей, что о нем говорят, что тот, кто хвалит его, порабощает его. Он становится рабом тех, которые хвалят его, восхваляют его. И наоборот, он враждует с теми, кто высказывает ему какое-то порицание, даже если это правдивое порицание. И к месту оно. Иногда, говорит он, человека делает своим рабом динар и дирхам. Деньги делают его своим рабом. Или что-либо подобное из вещей, которые покоряют сердца и делают сердца своими рабами. И сердца склоняются к этим вещам и берут эти вещи своими божествами. Сердце берет страсть свою себе Богом, илягом, то есть тому, кому оно поклоняется. И следует потом за этой своей страстью без руководства, а не за руководством от Аллаха Субхану ва Та'аля. И если человек не будет искренне перед Аллахом Субхану ва Та'аля, не будет рабом Аллаха Субхану ва Та'аля, если его сердце не станет полностью покорным и станет рабом Господа, только ему, не предавая ему ничего сотоварищи, так что Аллах Субхану ва Та'аля для него любимее, чем все, что остальное, если не станет покорным Аллах Субхану ва Та'аля, смиренным перед ним, тогда что произойдет? Тогда творения поработят этого человека. сущие в мироздании, что-то из них, поработит человека, завладеет его сердцем тогда сатаны, завладеют шайтаны его сердцем, и он окажется среди заблудших и окажется среди братьев-шайтанов. Это тоже говорит Ибн Таймия в книге «Аль-Убудия». И здесь мы сказали, немножечко поговорим о том, что использование таких слов, некоторых слов, которые люди неправильно могут потом понять, указывает Ибн-Каим на то, что нужно, человек должен, необходимо быть осторожным при произнесении, употреблении каких-то слов, каких-то терминов. Потому что большинство бед людей именно из-за слов, которые они сказали, не так применили. Особенно вот в таких вопросах, которые рассматриваются здесь сейчас. Потому что эти вопросы трудны для понимания многих. И выразить то, что сказано, в соответствии с истиной, тоже, что сложно. И поэтому из вот такого слабого понимания этих вопросов, и потому что не может выразить человек как положено, потом рождается, что рождается путаница. И используются какие-то слова, из-за которых потом рождается путаница. Потом те, которые слушают это, увеличивается путаница в их сердцах, в их умах. Чем более несовершенен человек в понимании, тем больше, значит, увеличивается эта путаница. Чем дальше человек от знания, тем больше увеличивается эта путаница. И становится все хуже и хуже, осложняется это потом. Осложняется заблуждение. То есть, поэтому, как важно использовать какие слова, которые используются в Куране и Сунне. Как выразил Аллах, субхану ата'аля, это все. Как выразил пророк, алейхиссалату вассалям. В результате этой путаницы потом путается у людей путь аулия Аллаха. Правдивых рабов Аллаха, субхану ата'аля, путается с путем кого? Зиндиков, безбожников, мульхидов. Потом трудно людям различить, где то, где это. Потом путаница у них возникает, и это приводит к фасаду в религии, к порче в религии потом. В таких размерах, которые знает только Аллах, субхану ва та'аля. Потом люди про человека, который самый является из лидеров неверия, из заблуждения, начинают про него думать, что он, наоборот, из людей знания и так далее. И если бы, говорит он, не то, что Аллах Субхану Таля гарантировал то, что он будет сохранять свою религию. Если Аллах Субхану Таля, если бы не то, что он ставит все время, воздвигает тех людей, которые возрождают эту религию, поднимают ее знамена, оживляют эти люди, то, что умертвили вот эти вот люди, извергающие ложь, то, что умертвили эти невежды, тогда бы эта религия, столпы ее рухнули. Но Аллах, субхану ва та'аля, зу фадлин аля аль-алямин, Он обладатель милости для миров. Это то, что касается сегодняшнего урока по мадарджи салякин. Ва саллаху салям аля Мухаммад ва аля алиса абаджма'ин.